Зал особняка, вечер. Станислав Петрович, Станислав Петрович, господин, старый слуга склонился в поклоне перед градоначальником и тихо продолжил. Там пришли из жандармерии, говорят, им срочно нужен граф Орлов. Станислав Петрович оторвался от гостей и посмотрел на слугу слегка пьяным взглядом. Там капитан и целый майор, говорят, что им надо задать вопросы. Почему мне никто не сообщил? Нахмурился Стоянов. Не смогли дозвониться. Бестолочи, хмыкнул Стоянов, еще и трусливые, боятся подойти сами. Он бросил взгляд к выходу из зала, но не увидел никаких жандармов, и его гнев улегся. Ладно, отведи их к Орлову. Он в кабинете. Градоначальник потерял интерес к беседе, отвернулся от слуги и вступил в оживленный разговор с другими аристократами. Слуга помялся немного на месте, но уточнять, в каком из десятка кабинетов, побоялся. Ничего, так найдут, подумал он, и пошел к жандармам. Глава 6. Удар с правой вышел хороший, резкий, сильный. Голову Кременева качнуло, и он схватился за лицо. Ай, он отшагнул назад. Вы зачем деретесь? Что вы? Второй удар погасил возмущение в его взгляде. Глаза закатились, и он рухнул на месте. А я замер над ним с кулаком наготове, но не пригодилось. Крепкий артефактор оказался, ты глянь, с первого удара не лег. Крепкий, но дюжине боевитый, только возмутился, даже блок не поставил. Кажется, в его глазах еще и обида мелькнула, вместе с непониманием. Мне его, даже жалко стало немного. Явно ведь он не знал, за что получил. Думаю, он даже не знал, что усиление через духа принесет тому страдание. Ну, незнание не освобождает от ответственности. Надо было самому развиваться, а не это вот все. Я быстро собрал его руки-ноги в кучу, оттащил тело за рабочий стол, подальше от двери. А ну, как, кто зайдет и увидит его? А мне не нужны лишние вопросы, да и свидетели тоже. Моя воля скользнула к нему. Отклик ауры был настолько сильным, что я опешил. Ничего себе, да тут моего духовного тела больше, чем у меня самого сейчас есть. Раза в два. Я ж до архимага подпрыгну, а то и выше. В груди сдавило, навалилась тяжесть. Должно быть, проснулась моя личная жаба. Руки затряслись, а в голове помутилось. Хочу, мое. Воля прорвала ауру Кременева, вгрузлась в нее. Сила потекла по моим каналам огромным потоком, куда большим, чем я мог пропустить через себя. Миг и тело скрутило. Моя аура вспыхнула миллионами огней, а в голове рванула сверхновая. Меня отбросило от тела артефактора. Спина приложилась к стене. Воздух с хрипом вырвался из легких. В глазах потемнело. Меня крючило на полу, как змею, которой прищемило хвост. С губ сорвался стон. Скрежетали зубы. Боль была невыносимой. Я попытался вернуть свое и не смог. Слишком много надкусил. Постепенно боль отступала. В глазах сначала появились круги, затем прояснилось окончательно. Магическим зрением я скользнул внутрь себя. Стихийные каналы спазмировало и перекрутило, будто они побывали в мясорубке. Энергетические же раздуло, словно питона, проглотившего бегемота. Я видел видео, то еще зрелище. В затылке кольнуло. Я зашипел и принялся латать свою ауру. Мне удалось оттяпать 1/5 часть от Кременева, но даже ее я не смог поглотить без последствий. Воля распрямляла каналы, приводила их в порядок. Лишнюю энергию я стравливал в свое тело. Самолечение продлилось 10 минут. В конце я был бодрый и свеж, будто только что проснулся от зимней спячки. Сильно хотелось есть. Поднялся с пола и взгляд наткнулся на Кременева. Попробовать еще раз, долбануть его и схватить поменьше. Телефонный звонок прервал мысли. Господин, послышался в трубке голос Николая, в особняк только что зашли 2 жандарма. Я, жди на месте, сейчас буду, бросил я и положил трубку. Прописку вам в Тартаре, как же не вовремя. Видимо, они уже выяснили подробности крушения поезда и, что важнее, подробности боя. Возможно, даже знают, что я прыгал в портал. Тут я простыми ответами не отделаюсь. Они явно захотят меня изолировать и допросят с пристрастием. Такого же у них не было ни разу. Вопрос, как там ее, национальной безопасности. И я к нему не готов, так что надо срочно валить, ехать к деду и брать наследство. Тогда будет чем поторговаться за свободу. Кременев застонал, и я шагнул к нему. Ударил еще раз. Он вырубился, а у меня в голове уже созрел план. Заклятие памяти легло на артефактора. Он забудет последние полчаса жизни, как сотрудник ЦПУ, Когда-то, взгляд метнулся к шкафам около стен, зацепился за бутылку коньяка среди книг, недолго думая, откупорил ее, облил кременнево, плеснул на себя, да и сам глотнул пару раз, затем влил половину в горло артефактора. Он захрипел, забулькал, но моя магия не позволила ему захлебнуться. Бутылка опустела, все готово. Я поспешно спохватился и бросил заклинание разведчик в коридор. Чисто. Трое человек бродили по второму этажу, заглядывали в комнаты. Они сейчас как раз находились над нами. Ну, буду надеяться, что это жандармы. Я вздохнул и привел Кременнева в чувство. «А, где я?» – прошептал он. «Афанасий, я ж тебе говорил, коньяк паленый!» – воскликнул я. «Какой коньяк?» – слабым голосом спросил Афанасий. Его голова моталась по полу, и он не мог встать. «Который мы пили за знакомство?» – хмыкнул я и, подхватив его за плечи, вздернул на ноги. Затем перекинул его руку через плечо и потащил в коридор. «Куда мы идем?» – Афанасий уронил голову на грудь. «Туда, где нам помогут», – ответил я, перешагивая через порог кабинета. «Дадут опохмелиться?» «Дадут», – улыбнулся я, контролируя расстояние до троих людей наверху. Они как раз шли к лестнице вниз, но в другом крыле особняка. «Потом догонят и снова дадут». «А, Афанасий Васильевич, Кирилл Дмитриевич, что случилось?» «Стоило нам появиться в зале, как нас заметил градоначальник Стоянов. Коньяк паленый оказался», – кисло улыбнулся я, замечая, что Стоянов и сам уже конкретно под шофе. «Да на вас лица нет, Афанасий Васильевич», – всплеснул руками Стоянов. «И вы, Кирилл Дмитриевич, бледный, как мел». Афанасий принял основной удар на себя, кивнул я, усаживая артефактора на первый попавшийся стул. Вокруг нас стали собираться другие аристократы. Все они уже были порядочно навеселе. «Врача, срочно врача!» Вокруг нас стало кудахтать, как наседка, графиня Плесова. «Позовите доктора». «Ох, мне нехорошо», я схватился за грудь и сделал вид, что меня тошнит. «Где здесь уборная, господа?» «Там, Кирилл Дмитриевич», Стоянов махнул рукой в сторону, а сам подхватил Кременнева за плечи. «Как же так, Афанасий, как же так, у нас тут отродясь только качественный алкоголь был». Я не стал слушать, что он будет говорить дальше. Пошел в сторону туалета и свернул на выход. Двери захлопнулись за моей спиной как раз в тот момент, когда жандармы зашли в общий зал. Заклинание разведчик сообщило мне об этом, и я его отозвал. Тело тут же выпрямилось, плечи расправились, ноги обрели силу, и я, резко ускорившись, дошел до нашей Ладоги. Дверью автомобиля хлопнул с такой силой, что стекла задребезжали. Почувствовал, как в груди разливается злость, холодная, тягучая, словно расплавленный металл. «Уезжаем!» «Быстро!» – процедил я сквозь зубы, устраиваясь на заднем сиденье. Николай обернулся. Брови его взлетели вверх, застыв в немом вопросе. Глаза забегали по моему лицу, пытаясь прочитать, что случилось. «Господин, но как же?» Он запнулся, увидев, как я стискиваю кулаки. Потом оборвал я: «Заводи машину. Нам нужно убраться отсюда до того, как они сообразят проверить парковку». Николай кивнул, завел мотор. Ладога дрогнула и плавно тронулась с места. Свет фонарей полосами ложился на лобовое стекло, создавая странный, прерывистый ритм. Будто само время спотыкалось, дробилось на фрагменты. Мы выехали на проспект. Город вокруг еще не спал. В окнах домов горел свет, на тротуарах мелькали редкие прохожие. Обычный вечер в Екатеринбурге, городе, где я провел меньше суток. «У вас получилось?» – осторожно спросил Николай, когда мы отъехали от особняка на приличное расстояние. Я усмехнулся, глядя в окно на проплывающие мимо огни витрин. «Нет, явились жандармы. Прямо в тот момент, когда я почти уже, я не закончил», снова сжимая кулаки. «Такой кусок, такой огромный кусок моего духа. Я чувствовал его, Коля. Он был почти в моих руках. Мы вернемся за ним, обязательно», кивнул я, откидываясь на спинку сиденья. «Но не сейчас. Сначала нужно к деду, а потом я разберусь с Кременневым». Николай кивнул и сосредоточился на дороге. Мы выехали на окружную, и город остался позади, превратившись в россыпь огней на горизонте. Впереди, насколько хватало глаз, растянулась темная лента дороги, утопающая в ночи. Я задумчиво смотрел в окно. «Жандармы. Главное, что не сказал им, куда направляюсь. У меня еще есть немного времени, прежде чем они снова сядут на хвост. И я намерен использовать эту фору. Держись главной дороги», сказал я Николаю. «Едем всю ночь, без остановок». Николай кивнул, прибавляя скорость. Ладога мчалась по ночной трассе, унося нас все дальше на север, в сторону Лосневки, маленькой деревни, затерянной среди лесов. Туда, где меня ждал дед и его странное наследство, которое так нужно всем. Дорога, петлявшая между угрюмых холмов, не кончалась. Чем дальше мы продвигались на север, тем суровее становился пейзаж. Горы Урала, укрытые темной шапкой леса, обступали трассу, словно молчаливые стражи. В их тени Ладога казалась хрупкой игрушкой, затерянной в мире гигантов. Коля крепко держался за руль. Усталость отпечаталась на его лице тонкими линиями напряжения. Веки опускались, но он стоически боролся со сном, изредка приоткрывая окно, чтобы холодный воздух ударил в лицо. «Передохнем?» – спросил я, заметив, как его голова в очередной раз клонится вниз. «Нет, господин», – он встрепенулся, выпрямляясь. «Справлюсь». Ночь окутала нас со всех сторон. На небе, расчищенном от облаков, мерцали холодные звезды. Луна серебрила вершины деревьев, оставляя дорогу в тени. Фары скользили по асфальту, выхватывая из темноты случайные дорожные знаки и редкие гнилые пни. Мои мысли возвращались к Кременневу. От него исходила такая мощь. И неудивительно, он владеет огромным куском моего духа. Целый пласт силы, которая могла бы принадлежать мне, которая должна принадлежать мне. С каждым километром, что отделял нас от Екатеринбурга, я все яснее понимал: вернусь, обязательно, и заберу свое. Слишком долго я был слаб, слишком долго довольствовался крохами. Пора вернуть то, что мое по праву. Время от времени нас обгоняли редкие грузовики, рассекая ночь яркими огнями фар. На одном из постов ДПС нас остановили и долго изучали документы. Молодой сержант подозрительно разглядывал наши усталые лица, но придраться было ни к чему. Посветил фонариком по салону, поморщился и махнул рукой: «Проезжайте». К рассвету мы добрались до небольшого поселения. Крыши домов показались из-за деревьев, сначала редко, затем все гуще. Вывеска на въезде гласила: «Добро пожаловать в Красногорск». «Оставляем машину здесь», — я кивнул на небольшую парковку возле автостанции. «Дальше поедем на автобусе». Автомобиль остановился, вздрогнув всем корпусом. Он повернулся ко мне: «Господин, сколько еще до этой Лосневки?» «Часа три на автобусе». Я потянулся, разминая затекшие мышцы. «И еще часа два пешком. Деревня в стороне от основной дороги». Николай устало кивнул. Его глаза покраснели от бессонной ночи, но на губах играла покорная улыбка. «Я готов, господин». Мы оставили Ладогу на парковке, забрав с собой только самое необходимое. Маленькая автостанция, казалось, приютилась здесь по ошибке. Настолько незначительной она выглядела среди окружающих гор. Внутри пахло пылью и дешевым кофе. Коля отправил СМС в компанию, где мы взяли машину в аренду. Стоявшая за кассой женщина недоверчиво покосилась на наши костюмы, но билеты продала без вопросов. «Автобус должен был отправиться через 15 минут. Найди нам что-нибудь перекусить», — сказал я Николаю, протягивая несколько купюр. «А я пока позвоню». Он кивнул и направился к маленькому киоску в углу зала. Я отошел к окну, вытащил телефон. Экран все еще был покрыт паутиной трещин, но устройство работало. Нажал на кнопку вызова и приложил аппарат к уху. Гудки шли долго, словно сигнал преодолевал не только расстояние, но и время. Наконец, на том конце ответили. «Алло», — женский голос звучал настороженно. «Мама», — почему-то собственный голос показался мне чужим. «Это я». Пауза. Затем, судорожный вздох. «Кирилл, сынок». Голос дрогнул, переходя в шепот. «Ты где? Ты уже едешь? Дедушка совсем плох, он ждет». «Я скоро буду», — заверил я, глядя на пустую площадь за окном. «Уже в пути. Через несколько часов доберусь до вас. Слава Богу». Она на секунду замолчала. «Я слышала про аварию поезда. Ты не пострадал?» Я поморщился. Новости, видимо, разлетелись быстро. Впрочем, чего еще ожидать? Такая трагедия. «Нет, мама», — солгал я, поглаживая ребро ладони, где еще оставался синяк. «Меня там не было. Я ехал другим маршрутом». «Слава Богу», — повторила она. «Я так переживала. Знаешь, ночью снилось что-то ужасное. Монстры, кровь». Я проснулась вся в поту. «Просто дурной сон», — успокоил я, стараясь звучать убедительно. «Скоро увидимся. А пока расскажи, как найти ваш дом». «Это просто, сынок», — голос матери потеплел. «От автостанции в Северке автобус идет до Верхней Лосневки. Выйдешь на последней остановке. Там нужно спуститься к реке и перейти мост. Наш дом первый по левой стороне, зеленый, с голубой крышей, не перепутаешь. Я запоминал маршрут, сверяя его с тем, что нашел в интернете перед поездкой. А дедушка? Осторожно спросил я. Как он? Пытается держаться. Голос матери снова стал тише. Но врачи говорят, что осталось недолго. Он ждет тебя, Кирилл. Очень ждет. Я услышал, как объявляют посадку на наш автобус. Мне пора, сказал я. Скоро. Хорошо, сынок, будем ждать. Я отключился и спрятал телефон. Николай уже стоял неподалеку с бумажным пакетом, из которого соблазнительно пахло выпечкой. Мы направились к выходу на перрон, где уже остановился старенький Урал. Последняя пересадка в Северке вымотала нас окончательно. Измученные дорогой, мы устроились на жестких сиденьях очередного автобуса. Этот оказался еще меньше предыдущего и значительно старше, металл стонал на поворотах, а двигатель надрывно кашлял при каждом подъеме в гору. Кроме нас внутри сидело человек пять, все они выглядели как местные. Загорелые лица, потертая одежда, мозолистые руки. Они с любопытством посматривали на наши костюмы, но вопросов не задавали. За окном проплывали лесистые холмы, перемежающиеся полями. Иногда мелькали деревеньки, крохотные островки цивилизации в океане дикой природы. Дома, покосившиеся от времени, стояли вдоль единственной улицы, словно выстроившись по линейке. Коровы лениво щипали траву на обочинах, провожая автобус равнодушными взглядами. Дорога становилась все хуже. Асфальт сменился гравием, а затем и вовсе утрамбованной землей. Автобус трясло на выбоинах, и несколько раз водитель останавливался, чтобы проверить, все ли в порядке. Я пытался представить, как выглядит Лосневка, место, где обосновался дед, некогда могущественный аристократ, близкий друг самого Бестужева. Что заставило его выбрать такую глушь? Почему он скрывается именно здесь, вдали от столицы, от политики, от всех соблазнов цивилизованного мира? Верхняя Лосневка, конечная, громко объявил водитель, притормаживая у покосившегося столба с облезлой вывеской. Мы вышли из автобуса, оказавшись на небольшой площади. Если это можно было назвать площадью, просто утоптанный пятачок земли перед облупившимся зданием, некогда бывшим сельсоветом. Напротив торчала остановка, ржавая конструкция с дырявым навесом. «Нам к реке», — сказал я Николаю, бросив взгляд на видневшуюся в низине серебристую ленту воды. «Там должен быть мост». Деревня оказалась даже меньше, чем я ожидал. Несколько десятков домов, разбросанных без всякого порядка. Кривые заборы, огороды, хозяйственные постройки. Кое-где виднелись спутниковые тарелки, удивительный контраст с общей картиной запустения. По узкой тропинке мы спустились к реке. Она оказалась не широкой, но бурной. Вода с шумом пробивала себе дорогу среди камней, образуя небольшие пороги. Старый деревянный мост чуть покачивался, когда мы ступили на него. На той стороне начиналась нижняя часть деревни. Дома здесь стояли плотнее и выглядели несколько богаче. В некоторых дворах виднелись автомобили, старые, но ухоженные. Собаки лаяли из-за заборов, приветствуя незнакомцев. Она сказала: «Первый дом слева», напомнил я, оглядываясь, «с голубой крышей». Мы прошли еще немного и увидели его. Дом не выделялся размерами среди соседей, но выглядел опрятнее. Свежевыкрашенные зеленые стены, голубая крыша из нового шифера, аккуратный палисадник, полный осенних цветов, деревянная калитка, слегка скрипнувшая, когда я потянул ее на себя. «Подожди здесь», — сказал я Николаю, указывая на скамейку у забора. «Сначала я должен один». Он понимающе кивнул и опустился на скамью. Я направился к крыльцу. Не успел я поднять руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась. На пороге стояла женщина. Темные волосы, собранные в простой пучок, морщинки в уголках губ, следы частых улыбок. «Кирюша». Она всплеснула руками, и в следующий миг я оказался заключен в крепкие объятия. От нее пахло чем-то домашним, печеньем, корицей и еще какими-то неуловимыми запахами, которые ассоциируются с теплом и уютом. «Мама», — выдохнул я, осторожно обнимая в ответ. Странное чувство, словно пытаюсь обнять что-то хрупкое, но драгоценное. «Дай посмотрю на тебя», — она отстранилась, держа меня за плечи. Глаза ее оглядывали меня с жадностью, словно стараясь запомнить каждую деталь. «Ох, какой же ты стал, совсем взрослый, и такой красивый». Ее пальцы коснулись моего лица, провели по щеке. В глазах блеснули слезы. «Ты так похож на деда». То же упрямство во взгляде, тот же подбородок. Я неловко улыбнулся, не зная, что сказать. «Заходи скорее», — она потянула меня за руку, словно ребенка. Дедушка ждет. Он так волновался, что ты не приедешь. А я говорила, обязательно приедет. Я на мгновение обернулся. Николай терпеливо ждал на скамейке, украдкой разглядывая соседние дома. Поймав мой взгляд, он едва заметно кивнул. Внутри дом оказался намного просторнее, чем выглядел снаружи. Чистые деревянные полы, выкрашенные в теплый медовый цвет, светлые стены, украшенные картинами в простых рамках, пейзажи, природа, ничего вычурного. Старинная мебель, потертая, но ухоженная, создавала ощущение уюта. «Кирюша, ты, наверное, проголодался с дороги?» Мать суетилась вокруг меня, помогая снять пиджак. «Я тут наготовила всего. Пирожки с капустой, ищи и...» «Мама», осторожно прервал я ее, «я бы хотел сначала увидеть дедушку». Она замерла, и на лице промелькнула тень. «Да, конечно», кивнула она, становясь вдруг серьезной. «Он в своем кабинете. Там всегда сидит, почти не выходит. Доктора говорят, ему нужен покой», но она вздохнула. «Он все равно работает. Читает, пишет что-то. Говорит, успеет отдохнуть на том свете». Ее глаза снова наполнились влагой. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент скрипнула половица, и мы оба обернулись. В дверном проеме стоял старик, высокий, жилистый, с абсолютно прямой спиной, несмотря на возраст. Седые волосы коротко подстрижены, лицо, словно вырезанное из старого дуба. Глубокие морщины, резкие черты. Под правым глазом, длинный шрам, тянущийся до самого уха. Но именно глаза приковывали внимание, ясные, карие они смотрели на меня с такой остротой, что становилось не по себе. В них читался острый ум и что-то еще. Одет старик был просто. Темные брюки, белая рубашка, старомодный жилет. В руке трость из темного дерева с серебряным набалдашником. «Так вот он каков», — голос старика, хриплый и низкий, нарушил тишину. «Мой внук», — он произнес это странно, словно ставя под сомнение каждое слово. «Папа», — мать шагнула вперед, — «познакомься, это Кирилл». «Кирюша, это твой дедушка, Ефим Юрьевич». Старик не двинулся с места, продолжая изучать меня своими пронзительными глазами. «Здравствуйте, дедушка», я сделал шаг вперед, протягивая руку. Он не ответил на рукопожатие. Вместо этого повернулся к дочери. «Вера, принеси-ка нам чаю. Мы с внуком побеседуем, наедине». Мать бросила на него встревоженный взгляд, но спорить не стала. «Хорошо, папа», она коснулась моего плеча. «Я быстро, Кирюша». Когда она вышла, старик еще несколько секунд смотрел на меня молча, затем коротко кивнул в сторону двери. «Пройдем», — произнес он, разворачиваясь и опираясь на трость, — «к капищу. Там никто не помешает нашему разговору». Я послушно двинулся за ним. Что-то в его поведении настораживало. Слишком пристальный взгляд, какой-то он напряженный. Сам же хотел, чтобы приехал как можно скорее. Мы вышли через заднюю дверь. За домом раскинулся большой сад. Яблони, груши, несколько грядок с увядшими уже овощами. В дальнем углу виднелась небольшая постройка, похожая на беседку. Тропинка, присыпанная гравием, вела через сад к лесу. Там, на опушке, среди вековых сосен, белел каменный круг. «Прямо здесь, у дома», — удивился я, разглядывая древние камни, покрытые замысловатыми узорами. «А почему нет?» — усмехнулся старик, направляясь к кругу. «В глуши можно позволить себе некоторые эксцентричности». Мы подошли к капищу. Плоские камни, установленные вертикально, образовывали идеальный круг. В центре – каменный алтарь, испещренный рунами. Старик остановился у входа в круг. Повернулся ко мне, опираясь обеими руками на трость. Его глаза впились в мое лицо, словно пытаясь проникнуть под кожу. «Ну что ж», – произнес он медленно, чеканя каждое слово. «Теперь, правду. Кто ты, и где мой настоящий внук?» Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Откуда он знает?» «Как?» Прежде чем я успел ответить, за нашими спинами раздался оглушительный взрыв. Земля содрогнулась. Мы обернулись и увидели, как из окон дома вырывается пламя, а с неба падают обломки шифера. Князь Огонь Дагановский, родовой особняк. Василий Сергеевич метался по комнате. В ярости он не находил себе места. Сначала, когда поступили первые отчеты, он был крайне озадачен. Затем, когда разобрался в ситуации, пришел в бешенство. Провал. Снова. Как уже надоел этот Орлов. В печенках сидит. В этот раз его снова прикрывали. Василий Сергеевич предвидел это. Знал, что Бестужев попытается защитить своего протеже. Потому отправил в поезд больше людей, чем граф. Но, оказалось, Бестужев не единственный, Кто отправил людей на защиту Орлова? Уваров Орлов, точно. Прорычал Василий Сергеевич и смахнул со стола пепельницу, больше некому. Звон битого стекла отрезвил, помог отвлечься от гнева, успокоиться. Так, а что за чудовище там было? Внимание князя вернулось к остальной части доклада. Одно огромное, и много мелких. Описание очень похоже, да, ну, нет, он не мог без моего ведома. Дрожащей рукой Василий Сергеевич схватил телефон и набрал знакомый номер. Руки дрожали от злости. Неужели еще один предатель? Василий Сергеевич, рад вас слышать. Фадей, голос огонь Дагановского чуть было не сорвался на крик. В нем отчетливо слышалось рычание. Ты имеешь отношение к чудищам в поезде? Это наш проект? Василий Сергеевич, что вы говорите? Возмутились на том конце. Без вас я бы не стал, да и не готовы мы. Точно? Прорычал огонь Дагановский. Василий Сергеевич, обижаете? Голос не напрягался, в нем не чувствовалось ничего, кроме легкой обиды. Он же может соврать, подумал Василий Сергеевич. Фадей, Василий Сергеевич, я к вам послезавтра приеду, как раз в Питере буду, заеду навестить Лиду с Жорой, произнес голос ровно, мы все обговорим, но я вас уверяю, я не Уваров Орлов, я верен вам. Хорошо, до встречи. Огонь Дагановский закончил разговор и повесил трубку. Он не испытывал никаких угрызений совести, что подозревал и обвинил в предательстве союзника. Досаду вызывала только вспышка злости, из-за которой он стал действовать в лоб. Но Фадей сам же помог, напомнил, что его дети учатся в столичной академии магии, так что никуда Фадей не денется, а вместе с ним и резервный проект, который, если с Орловым не выгорит, станет основным. Орлов Василий Сергеевич оскалился и потянулся к телефону. Клавиши трубки весело запиликали, когда он набирал номер наемников. Плевать, чей там монстр был. Главное, Орлов остался без прикрытия, а где Лосневка, Василий Сергеевич помнил еще с прошлого раза. От авторов, уважаемые читатели, приносим извинения за нестабильность выкладки прод в последние дни. Один из авторов сильно приболел, и у нас были сбои. Сейчас стараемся все выправить и вернуться в привычный ритм. Благодарим, что читаете. Глава 7. Черный дым поднимался в небо, закручиваясь в злобную воронку. Сердце пропустило удар. Там же мать, она же только что пошла заваривать чай. Вера, хрипло выкрикнул старик, его лицо побелело так резко, что даже шрам на щеке проступил четче. Я рванул вперед, его трость вонзилась в землю. Спаси ее, крикнул он мне в спину. Спаси мою дочь, а я займусь ими. Оглянулся через плечо и замер на долю секунды. Дед стоял у капища, воздев руки к небу. Трость с серебряным набалдашником ударила в центральный камень алтаря, и тот вспыхнул. Ослепительное сияние разлилось по всему кругу, от камня к камню, словно языки пламени по сухой траве. По моему телу пробежала волна мурашек. В воздухе разлилось особое напряжение, хорошо знакомое каждому магу, чистая, концентрированная сила, готовая воплотиться в реальность. Это ощущалось иначе, чем обычная магия, иначе, чем привычные всплески стихийной энергии. Древние, первобытные, будто сама земля, на которой стоял дом, пробуждалась от долгого сна. Из-за деревьев послышались выстрелы. Резко и отрывисто застрекотали автоматы. Несколько пуль просвистели над головой, выбивая щепки из яблонь. Я метнул в сторону стрелков воздушное лезвие, мощное, острое, заряженное злостью и страхом. Раздался крик, звук падающего тела. Воздух наполнился запахом пороха и сырой осенней земли. Пламя в капище взметнулось выше, принимая очертания человеческих фигур. Одна, две, десять. Они материализовались прямо из света. Древние воины в кольчугах и шлемах, с мечами и копьями в руках. Их лица, суровые и сосредоточенные, казалось, были высечены из камня. Первый воин поднял меч, который загорелся синим огнем, и с яростным воплем бросился к домику, откуда слышались выстрелы. За ним последовали остальные, молчаливые, непреклонные, несущие смерть. Я не стал смотреть, что будет дальше. Оказался рядом домом. Входная дверь была снесена взрывом, в проеме виднелось адское пламя. Крыльцо покрылось битым стеклом и обломками. Жар обжигал лицо даже с нескольких метров. Воля рванулась вперед, формируя из воздуха защитный купол. Силы хватило, чтобы отсечь от себя основную волну жара. Я бросился внутрь, прикрывая лицо рукавом. Прихожая превратилась в руины. Стены обгорели, мебель разлетелась в щепки. Половицы проломились, образуя дыру в полу. Огонь плясал повсюду, облизывая все, до чего мог дотянуться. «Мама!» — крикнул я, пробираясь через завалы. «Мама!» В ответ, только треск пламени и зловещий скрип перекрытий. Дым выедал глаза, наполнял легкие. Я закашлялся, но продолжал пробираться вглубь дома. Кухня пострадала больше всего. Здесь явно произошел основной взрыв. Стены почернели, плита перевернулась, потолок частично обрушился. В одном из углов что-то зашевелилось под грудой обломков. Сердце подпрыгнуло к горлу. Я бросился туда, раскидывая обломки. Доски, куски штукатурки, разбитая посуда, все летело в стороны, пока наконец я не увидел ее. Мама лежала ничком, накрытая упавшей балкой. Ее волосы выбились из пучка и разметались по полу. Лицо было бледным, словно фарфоровым, а на виске проступало темное пятно крови. Я схватился за балку. Тяжелая, черт. Волна злости придала сил. Деревяшка с грохотом отлетела к стене. «Мама», я опустился на колени, осторожно коснулся ее щеки. «Ты меня слышишь?» Она не отвечала, дышала. Я чувствовал слабые выдохи на своей ладони, но была без сознания. Порез на виске кровоточил, но выглядел не слишком глубоким. На руках виднелись ожоги и ссадины, но кости, кажется, остались целы. Снаружи громыхнуло. Послышались крики, выстрелы, лязг металла. Бой явно разгорался, но меня это сейчас не волновало. Нужно вытащить ее, пока дом не обрушился полностью. Я подхватил маму на руки. Она оказалась легкой, словно ребенок. Придерживая ее голову, я осторожно выпрямился. Как раз вовремя. Часть потолка с грохотом рухнула туда, где мы только что находились. Выбраться наружу оказалось сложнее, чем проникнуть внутрь. Огонь разгорелся сильнее, заполняя коридор стеной пламени. Я прижал женщину к груди, активируя щит на максимум. Воздушным кулаком я расшвырял горящие обломки, прокладывая путь. Почти на пороге споткнулся о что-то и едва не упал. Только чудом удержал равновесие, кинувшись вперед, и вылетел на улицу, увлекая за собой шлейф искр. Кожа на спине горела, будто меня облили кипятком, но я не обращал внимания. Нужно отнести мать в безопасное место. Я бросился с ней к дальнему концу сада, подальше от боя. Присел за толстой яблоней, бережно уложив женщину на землю. Теперь я мог лучше рассмотреть ее ранение. Удар пришелся на правую сторону головы. Кровь из раны запеклась в волосах, но потихоньку продолжала сочиться. На лбу виднелись ссадины, на шее и руках, поверхностные ожоги. Но самым опасным был удар головой, кто знает, нет ли там сотрясения или чего похуже. Когда-то я был великим целителем, но сейчас мне были доступны только базовые заклинания. Направил ладонь к ее виску, концентрируясь на потоке энергии. Тепло и движение – базовые элементы любого исцеления. Тепло дает силу, движение приносит изменения. Магия потекла по моим каналам, превращаясь в исцеляющий свет. Он окутал ее голову тонкой вуалью, проникая в рану, останавливая кровотечение, сращивая разорванные сосуды. «Живи», — приказывал я, вкладывая в заклинание всю свою волю. «Живи и будь здорова». Ее дыхание стало глубже, ровнее. Бледные щеки порозовели. Она все еще была без сознания, но жизнь явно возвращалась в ее тело. Я оглянулся на поле боя. То, что я увидел, заставило застыть от изумления. Призванные дедом воины косили нападавших, словно косари траву. Их мечи и копья пели в воздухе, оставляя за собой полосы серебристого света. Пули отскакивали от них, не причиняя вреда, словно они были сделаны из стали, а не из плоти и крови. Один из воинов, великан с двуручным мечом, с ревом обрушил свое оружие на черный джип, из которого стреляли нападавшие. Лезвие разрубило машину пополам, словно масло. Бензобак взорвался, озарив сад новой вспышкой огня. Другой призрак, облаченный в доспехи, покрытые рунами, метнул копье с такой силой, что оно пронзило двоих противников насквозь, пригвоздив их к стволу сосны. Среди нападавших началась паника. Черные фигуры падали одна за другой, их крики эхом разносились по лесу. Те, кому повезло остаться в живых, бежали, спотыкаясь и бросая оружие. Против воплощенных духов у них нет никаких шансов. Посреди этого хаоса стоял дед, прямой, как штык, опираясь на трость. Он наблюдал за битвой с холодной яростью в глазах. В этот момент он не выглядел умирающим стариком. От него исходила мощь, первобытная сила. Когда последний из нападавших упал, пронзенный мечом, дед повернулся в мою сторону. Его взгляд моментально нашел нас в дальнем углу сада. Он быстро направился к нам. Призрачные воины выстроились позади него, образуя жуткий почетный караул. «Как она?» Хрипло спросил дед, опускаясь на колени рядом с дочерью. Его пальцы, узловатые и покрытые пигментными пятнами, нежно коснулись ее щеки. «Жить будет», — ответил я, — «но ей нужен покой». Старик кивнул. В его глазах, таких же, как у нее, плескалась боль и тревога. Эти чувства были настоящими. Он действительно любил свою дочь. «Отнеси ее в соседний дом», — он указал на строение неподалеку. «Он пустой, но там есть все необходимое». Я снова поднял маму на руки. Она слабо застонала, ее ресницы дрогнули, но глаза не открылись. Дед вздрогнул, и я заметил, как его рука дернулась к трости. Он явно не доверял мне, считал чужаком. Но сейчас ему нужна была моя помощь. Соседний дом оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Внутри аскетично, но чисто. Широкая кровать, застеленная белым покрывалом, шкаф, стол. Никаких украшений, никаких личных вещей. Просто место для сна и отдыха. Я бережно уложил мать на кровать, сбегал в ванную, нашел чистое полотенце, намочил его холодной водой. Вернувшись, осторожно промыл рану на виске. Кровотечение остановилось, спасибо магии, но кожа вокруг уже начала синеть. Закончил с раной, накрыл ее одеялом и вышел. На крыльце стоял дед, вглядывался в сторону охваченного пламенем дома. Позади него выстроились призрачные воины, неподвижные статуи, ожидающие приказа. «Она в порядке?» — сказал я. «Хорошо», — он кивнул, не глядя. Мы стояли молча несколько минут, наблюдали, как огонь пожирает дом. Потом дед медленно повернулся ко мне. «Ну что, продолжим наш разговор», — произнес он. Духи за его спиной шагнули вперед, смыкая ряды. Или, все же не духи. Я особо не присматривался к ним, но видел, как от доспехов отскакивали пули, а как они мечами и копьями пронзали и рубили врагов. Ну, допустим, духи на такое способны. Частичная материализация, но звон от доспехов говорил о том, что она постоянная. Нежить, неужели низкое колдовство? Глянул магическим зрением на воинов, и все стало ясно. Никакая они не нежить, а древние духи, которых зарядили магией, влили столько энергии, что они проявились в этом мире. Причем по уровню сил они превосходили всех виденных мною магистров. Взгляд зацепился за эфирные каналы, которые тянулись от воинов к капищу. По ним без остановки бежала энергия. Разруби такую связь, и не миновать эфирной бури. Настолько там все концентрировано. Продолжим, я посмотрел на деда и улыбнулся. Только ответьте на вопрос, это максимальное количество воинов из капища, а если их слабее сделать, тогда можно увеличить количество. Сам догадался, лицо старика не изменилось, осталось таким же спокойным, или рассказал кто. Сам, пожал я плечами, видел нечто подобное, 5000 лет назад. На мои слова он отреагировал сразу, нахмурился, будто заподозрил во лжи, потому я добавил, не внук я тебе, дедушка, а дух древнего мага. Я сказал и приготовился к бою. Он может быть уверен, что справится со мной, но я и правда видел подобное. Когда-то давно, на Востоке, мой друг Ли создавал армию из камня. Он вселял в них души ушедших воинов, и пригласил меня оценить свою придумку. Слабое место я тогда сразу нашел. Узел связи не с местом силы, а с магом. Здесь я увидел такой же, так что развею его быстро, и отправятся воины обратно в загробный мир местного пантеона. Значит, они хотели усилить Кирилла, а он не справился. Спокойно произнес старик, а потом, закряхтев, оперся на трость и опустился на лавку, которая стояла на крыльце. «Давно ты оказался сильнее, чем он?» 6 лет как, пожал я плечами и уточнил, только не сильнее, его уже не было в теле. Ушел до ритуала, я столкнулся лишь с отголосками его памяти. Откровение далось легко, может потому, что глубоко в душе мне надоело прятаться, а может из-за того, что дед и сам заигрывал с загробным миром. Он уж точно поймет, о чем я говорю. Сам ушел, вздохнул старик и покачал головой, довел его этот бес проклятый, довел, не оградил я, да и не мог оградить, от вас уже ничего не зависело, перебил я его, а вас в семье Уваровых Орловых не принято вспоминать. У меня сестра узнала о вашем существовании только лет в 10, и то, пообещав маме держать это в секрете. В ответ на это дед только горько вздохнул и посмотрел куда-то в небо. Вид у него был одновременно и грозный, и грустный. На суровом лице проступила печаль. «Дедушка, мне надоело пялиться на истуканов перед крыльцом и ждать, когда он снова заговорит. Вы скажите, мы драться будем. Если что, мне ваше наследство даром не нужно, только передайте Бестужеву, что отдали его мне, а то он никак не отстанет. Не будем», — проронил дед, не отрываясь от неба, и взмахом руки развеял воинов. «Все, что мне надо, я увидел». Он постарел за одно мгновение. Плечи поникли, кожа на лице покрылась морщинами. Тело резко ссутулилось и сгорбилось. Преображение было резким. Просто глаза моргнули, и вместо сильного старика передо мной оказался древний старец. «Устал я», — прошептал он, — «смертельно устал, понимаешь?» «Вижу», — кивнул я, удивленный такой разительной перемене. «Видишь», — усмехнулся старик, — «а я вижу, что ты, хоть и не мой внук, а дух, но называешь мою внучку сестрой, а к дочери моей...» Он прервался, чтобы откашляться. Звук вышел булькающий, хриплый. «А к дочери относишься, как к матери, переживаешь за нее». Он замолчал, и тело его содрогнулось в новом приступе кашля, долгом, сильном. Он дрожал, как осиновый лист, ничем не напоминая того воителя, что встретил меня и вел в бой духов умерших воинов. Мне стало его жаль. Не кстати проснулась эмпатия. Набежали воспоминания о моих потерях. Шевельнул пальцами, и в него потекли энергии. Кашель прекратился, и кожа на его лице слегка разгладилась. Он вздернул голову и прищурился. «Лучше тебе отдам наследство, чем этому бесу». Он протянул руку. «Помоги встать, пойдем, нечего откладывать». «Деда, ты не слышал?» Я никак не отреагировал на его слова, лишь облокотился о перила. «Мне не нужно твое наследство, оставь себе, только Бестужеву скажи, чтобы отстал». «Как это не нужно?» — нахмурился старик. «А род кто продолжать будет? А защищать ты обязан». «Так, я теперь и в продолжатели рода записан», — усмехнулся я. «Быстрая же перемена произошла, от простого лучше к обязан». «Ты, давай, не умничай», — едко бросил дед. «Моя подпитка сделала свое дело», — и он снова стал походить на себя до боя. «А не то воинов кликну, мигом заставит, а теперь угрозы пошли. Слушай, Кирилл, или, как там тебя», — старик впился в меня пронзительным взглядом, — «ты Орлов, тело у тебя орловское, кровь моя, а то, что дух древний, так тоже хорошо, костью в горле врагов станешь». Он сам, без помощи, поднялся на ноги. «И меня это устраивает». Он спустился на одну ступеньку и резко схватил меня за рукав. «Так что пойдем, забери, пока я жив, и покончим с этим». Нет, логику в его словах я понимал. Наверное, он даже думал, что это к лучшему. Не его внук страдать будет в войне за наследство и прочих интригах. Не его внук будет подвергаться опасности. Да и, что ему до внука? Он его не видел никогда. Вон, как легко принял новость обо мне. Так что, для него все складывалось отлично. Дочь из рода папаши ушла. Имя рода восстановили. Наследство туда же передаст. Даже про кровь и гены не забыл. А сам на покой. Якобы отработал, пора на пенсию. Только меня он не спросил. «Погоди минутку, дедушка», — я придержал его второй рукой и улыбнулся. Когда он оглянулся, — «у меня другое предложение. Выслушай, ттебе понравится. Конрад Бергсон, конспиративный квартира в столице». Сир Конрад сидел на диване и смотрел телевизор. На экране мелькали разрушенные вагоны поезда. Валялись на земле поваленные деревья. Суетились люди, а ведущий раздувал щеки, что его вид и придавал словам больший вес. Но Конрад этого не видел. Он смотрел невидящим взором. Новость о том, что Ланге погиб, застала его врасплох. Как бы ни относился Конрад к Отто, но тот был отличным бойцом. В его свиту входили опытные рыцари. Да и оруженосцы были не лыком шиты. Конрад считал, что их отряд сможет справиться с любыми опасностями, даже победить архимагистра. Но он не ожидал, что они столкнутся с троллем. А кто бы ожидал? Это же мифическое существо из северных легенд. Нет, Конрад знал, что они существуют. Конрад, вообще, много чего знал. Но он не ожидал, что северяне смогут призвать монстра в реальный мир. Вера в превосходство ордена начала трещать по швам. Конкуренты оказались наравне. Смогли открыть портал. Теперь все изменится, подумал Конрад, мир изменится. Он знал, что никто еще ничего не понял. Ни один аристократ, ни один правитель, никто, кроме ЦПУ и их конкурентов в разных частях мира. Мысленно Конрад вернулся к телефонному разговору с великим магистром. Господин срочно отзывал его на 2 недели. Надо было подготовиться к тому, что грядет. «Мы не оставим это так», — сообщил великий магистр в конце разговора. «Северяне не остановятся на одном призыве. Объявим им войну. Совет ордена еще не одобрил. Эти трусы всего боятся», — прошипел великий магистр в трубку. «Так что ты полетишь в Египет. Что мне надо сделать?» — спросил Конрад, уже понимая, что услышит в ответ. «Подготовишь все для активации плана «Жар пустыни», — ответил великий магистр. Посмотрим, что северяне скажут на это, что скажет на это весь мир, подумал Конрад. Глава 8. Да хватит уже лясы точить, буркнул дед, дергая локоть к себе, слегка увлекая меня за собой. Пойдем, время не резиновое. Мои пальцы соскользнули с его руки, и он спустился с крыльца, зашагал в сторону капища. Не отставай, внучок, бросил он через плечо, если уж так хочешь поговорить, то у тебя есть время, пока мы идем на место. Тартар мне вместо курорта, а не берег Черного моря. Все же эти старики слишком своенравны. Что Харон, что мой дед. Постоянно куда-то спешат, что-то планируют. Нет бы успокоиться, посидеть, чайку попить, вспомнить молодость, поучить подрастающее поколение. Ладно, на подрастающее я не тяну, это дед, для меня юнец скорее. Но можно же степенно все обсудить, но нет. Торопится, будто через полчаса примерит фанерный макинтош. А это не так, я же вижу. Я сбежал по ступенькам и в два шага нагнал старика. Зашагал рядом. Кстати, интересный факт. Деда, Ефима Юрьевича, еще можно понять. Все же он смертен, и не знает, сколько еще проживет. Но Харон, он такой же, хотя время над ним не властно. Вот этого я никак не пойму. Ну, чего молчишь? Буркнул дед на ходу, поговорить же хотел. Думаю... Как начать, хмыкнул я, отрываясь от мыслей о старом друге. Так, прямо и начни, не нужно мне твое наследство, дед, последовал я его совету. Давай я тебя подлечу, да так, что ты еще лет 100 проживешь, и наследство останется у тебя. Что думаешь, лет 100, задумчиво протянул дед, шагая по извилистой тропинке к капищу. Если не полезешь на рожженный головой об угол стола не ударишься, уверил его я, а, поймав его взгляд, развел руками. Сейчас так в каждом втором фильме гибнут. Прям столы убийцы какие-то. Шуточки у тебя, вздохнул дед и посмотрел вперед, но с таким видом, что не на капище, а куда-то дальше, за горизонт, в прошлое. А говоришь, что древний дух мага, великого мага, поправил я его и добавил. Надо же ассимилироваться под современные реалии. Сейчас так все шутят. Шутки над здоровьем человека, это низко и нехорошо. Трость деда заехала мне по коленке. А он зашагал дальше, не надо шутить так надо мной, вселять лишние надежды. Да какие надежды, возмутился я и перегнал его, взглянул ему в лицо. Ты пойми, я говорю, как есть, не нужно мне наследство, там куча интриг. Тогда, чем я болен? Он остановился, а его глаза впились мне в лицо. Чем? Пока не смотрел, ответил я, но это дело. Значит так, он поднял руку, и его палец уткнулся мне в грудь. Ты молодой, покрутишься. Поваришься в интригах, не беда, наследство хорошее, мощное, тебе поможет. Видел воинов, он нахмурился и надавил голосом. Видел, да, вот они и есть наследство, он зашагал дальше, продолжая на ходу, наш род испокон веков служил Перуну. Легенда гласила, что мы от него произошли когда-то. Чушь, конечно, дед внезапно хмыкнул, но, как Перун орлом парил в небе, так орловы служили ему, были войском его. Дед остановился перед входом в капище и посмотрел на меня. «Воины, которых ты видел, это наши предки, родовичи, а я последний волхв, жрец по-иному, кто может их призвать?» «Понимаешь?» — кивнул ему. «Я понимал. Неожиданная тирада от деда легла на благодатную почву моего личного опыта. И, почему это они не могут быть детьми Перуна? Вон, Зевс, да и другие боги, ни раз и ни два оставляли потомство среди смертных. Так что, вопрос открыт. Лично я не чувствую в Ефиме Юрьевиче божественной крови. Может, поколений слишком много прошло. А, может, потому, что не знал я местных богов. Возможно, они появились уже после моей смерти. Не знаю. Знаю лишь, что в войне против титанов я их не видел. Хорошо, что понимаешь, усмехнулся дед. Только усмешка вышла горькой. Наследие – это гарантия могущества рода. Передается только по крови Орловской, по линии нашей. Так его ж просили у тебя перед войной, удивился я, разве они не знали, что только по крови? Суть ты ухватил, одобрительно кивнул дед. Знали, но не верили. Не мог я отдать им Алатырь камень, он только роду нашему служит. Алатырь, что? Переспросил я. А вот его, дед остановился посреди капища и указал в центр. Алатырь камень. Пуп земли нашей, рода нашего, он нам от Перуна достался, на хранение, сила в нем такая, что я тут и от архимага отобьюсь, дед все говорил и говорил, рекламировал камень наследства, расписывал могущество, которое он дарует, пытался соблазнить меня силой, а я стоял и смотрел на камень, круглый валун, размером с голову теленка. По нему тянулись руны, которые никто и никогда не выбивал и не вытесывал на нем. Они появились сами или всегда на нем были, не знаю. А латырь, значит, пуп земли, это да, пуп, только у нас они назывались амфалами. Эти камни пытались найти и сожрать титаны, вернее, Крон. И один он точно сожрал, когда преследовал Рею с новорожденным Зевсом. Я тогда не успел самую малость, и на один камень стало меньше, на один осколок сердца нашего мира. Амфал – это связь наша с миром, с нашей реальностью, с планетой и космосом. Вокруг них появляется воздух богов эфир. Они его создают. Да они все создают, благодаря им существуем и мы, маги, и люди, и все-все на этом свете, кроме титанов. Титаны – антагонисты, разрушение, когда амфал – созидание. Мы с богами использовали амфал, чтобы создать Тартар. Крон сожрал амфал и мир изменился. Исчезли континенты, а те, что остались, сильно изменились. Ты слушаешь меня? Ворчание деда и удар тростью по спине вернули меня в мир живых. Видишь, какую мощь отдаю тебе? Слушаю, дедушка, поморщился я от его манер. Еще раз ударит, я эту трость сломаю. Только не надо мне этого всего. Да-да, поперхнулся дед, не находя слов, а потом откашлялся и очень серьезно на меня посмотрел. Ты моей крови, я обязан передать его тебе, провести ритуал посвящения в жрецы. Ты не можешь отказаться. Еще как могу, даже больше обязан. Амфал – это жизнь, мощь, но есть, как говорится, нюанс. Он, как айсберг, на вершине все самые хорошие, а опасность кроется под водой. У нас были маги, привязанные к амфалу, те же дельфийские оракулы. Тот камень помогал им прорицать будущее. Каждый амфал вообще имеет свою специализацию, но больше они ничего не могли. Служишь камню, вся его мощь твоя, но не более. А я великий маг, я выше этого, я жил в гармонии с миром и космосом. И только на том пути я мог пользоваться всеми амфалами, пить из них энергию и не ограничивать себя. Потому что великий маг – это хранитель мира, а не потребитель, если выражаться современным языком. И вот, дед предлагает стать мне потребителем. Честь, конечно, великая, без шуток, но нет, я собираюсь вернуть свое могущество, только с ним я смогу найти того, кто снова бередит Тартар и зовет титанов, и амфал мне здесь не поможет. Амфал – это пища для титанов, нельзя мне, нельзя, сегодня хорошая погода, подходящее время, нет, я остановил его и он грозно на меня посмотрел, в мое время такие камни назывались амфалы, дед, и лучшее время – это полдень, ну… Тогда легче проходит привыкание, добавил я. Это да, он потер подбородок, и я поспешил продолжить. Давай завтра проведем ритуал. Ты поспи, набери сил, а я никуда не денусь. Дед прищурился и посмотрел на меня с недоверием. Обещаю, утром буду здесь, заверил я его и проявил перед собой знак магической клятвы, даю слово. Тем более я знаю, как сделать связь прочнее. Я же древний дух, помнишь, мне кажется это странным. Он покрутил рукой в воздухе и кивнул на истаившие узоры силы. «Но, ладно, ты поклялся стихиями. Завтра, завтра», — кивнул я. «Поспи, дедушка, а я пока тоже сил наберусь. Посмотрю на амфал, пообщаюсь с ним». Он вздохнул, покачал головой и пошел на выход. А я остался на месте. Мне срочно надо было придумать, как не принять это наследство. Иначе, на моей судьбе можно ставить крест. Становиться слугой амфалы я не собирался. Дед Кирилласа, Ефим Юрьевич Орлов. Старик Ефим Юрьевич Орлов лежал на жесткой кровати, закинув руки за голову. Шрам на его лице, словно извилистая река на карте, тянулся от виска к углу рта. Потолок перед глазами плыл и двоился, сказывались годы и та сила, которую он держал в узде всю свою жизнь. Через окно в комнату пробивался тусклый лунный свет, очерчивая предметы серебристыми контурами. Массивный сундук в углу, книжные полки, уставленные древними фолиантами, руны на стенах, едва заметные в полумраке, все это окружало его десятки лет. Каждая вещь в этой комнате хранила историю, несла отпечаток его силы. За стеной мирно посапывала дочь. Услышав ее ровное дыхание, старик сжал высохшие губы. Вера оправлялась после взрыва, слишком медленно, на его взгляд. Впрочем, ей помогли и даже больше, чем следовало бы. И теперь его собственное сердце билось неровно, с перебоями, словно изношенный механизм. «Ну и гость к нам пожаловал», – прошептал старик в пустоту комнаты. «Не внук, но дух». Когда он впервые увидел юношу на пороге, то сразу ощутил фальшь. Внутренним взором жреца разглядел не кровь своей крови, а нечто иное, древнее, могущественное, хитрое. Дух, занявший тело внука, он приготовился к схватке, призвал воинов из капища, был готов уничтожить самозванца, но потом заметил, как внук бросился спасать Веру из горящего дома, увидел неподдельный ужас на его лице, страх за чужую, по сути, женщину. Ефим Юрьевич поднял морщинистую руку и потер шрам, задумчиво поглаживая его указательным пальцем. Привычка, выработанная годами, когда нужно было подумать, он мог просто стоять и смотреть, размышлял старик, мог развернуться и уйти, какое ему дело до моей дочери, но нет, бросился в огонь, рискуя жизнью. Трост с серебряным набалдашником стоял рядом, прислоненная к кровати. Старик протянул руку и коснулся холодного металла. Древняя сила внутри артефакта отозвалась на прикосновение, заставив серебро тускло засветиться в темноте. Этой трости было больше лет, чем ему самому. Передавалась из поколения в поколение, от жреца к жрецу, от отца к сыну. А теперь была проблема с передачей наследия. «Отказывается», — буркнул старик, сжимая набалдашник. «Все жаждут этой силы, все тянутся к ней, как мотыльки к огню. Император, аристократы, проходимцы всех мастей, а этот нос воротит». В памяти всплыл их разговор возле капища. Пришелец, дух в теле внука, отказывался от наследства, от силы, которой было больше тысячи лет. «Назвал меня дедушкой», с усмешкой вспомнил старик, и сразу отказался. Что еще удивляло, этот дух вышел из рода Уваровых-Орловых, бросил отца внука, порвал все связи. Ефим Юрьевич резко сел на кровати, поморщившись от боли в спине, подтянул к себе трость и, опираясь на нее, встал, прошаркал к окну, из-под которого тянуло холодом. Вдалеке, у края леса, он разглядел силуэт. Его внук стоял возле капища, рассматривая древние камни в лунном свете. Не пытался ничего трогать, не проявлял власти над святыней, просто смотрел задумчиво и отрешенно. «Кто же ты такой?» – пробормотал старик, наблюдая за ним. «Какой древний дух забрал тело моего внука?» Горечь кольнула сердце. Он ждал настоящего внука, кровь от крови, плоть от плоти. Но получил кого? Однако что-то в этом духе привлекало старика. Ответственность, сила, забота о чужих ему людях. Память услужливо вернула его на десятилетия назад, когда он сам получил это наследство. Капище купалось в закатных лучах. Древние камни отбрасывали длинные тени на алатырь камень, где стоял его отец, сухой, жилистый старик с таким же шрамом на лице, который получали все жрецы при инициации. «Подойди, сын», — голос отца, хриплый и надтреснутый, звучал неожиданно мощно среди камней. Ефим, тогда еще молодой и полный сил мужчина, сделал шаг вперед, левую руку оттягивал родовой кинжал, свидетельство принадлежности к роду Орловых. «Ты принял решение?» — спросил отец, глядя на него немигающим взглядом. «Да», — кивнул Ефим, — «я готов принять наследство». Отец улыбнулся, редкое явление на его суровом лице. «Подойди к алатырь камню, сегодня ты станешь жрецом». Что было дальше, Ефим помнил смутно. Боль от ритуального ножа, вспышка света, голоса древних в голове, десятки, сотни голосов предков, и сила, хлынувшая в него потоком, наполнившая каждую клетку тела, изменившая его навсегда. Когда все закончилось, он стоял на коленях, прижимая к лицу окровавленную руку. Свежий шрам, метка жреца, пульсировал на щеке. «Встань, жрец!» Отец, уже не выглядевший таким могучим, протянул ему руку. «Теперь ты хранитель традиций, голос предков и владыка капища». В ту ночь отец рассказал ему все. О древнем договоре с духами, о силе капища, о том, что жрец – это не просто хранитель, но и защитник. О том, что родовую силу нельзя растрачивать по пустякам, что она – наследие предков, ответственность перед будущими поколениями. А через неделю отец умер. Просто не проснулся утром. Сила, покинувшая его, забрала и жизненную энергию. Старик тяжело вздохнул, возвращаясь в настоящее. Годы после инициации не были легкими. Сначала он старался укрепить род, развивать силу, служить как положено. Но потом информация о могуществе жрецов Орловых просочилась куда не следует. Начались проблемы. Давление со стороны властей, попытки привлечь к сотрудничеству. А когда он отказался, прямые угрозы. Лишь немногие, вроде молодого тогда Бестужева, поддерживали его. Но даже им вскоре запретили вмешиваться. А потом грянула война. Его род против стаи аристократов, жаждущих заполучить древнюю силу. Войну он проиграл, слишком неравными были силы, но сумел договориться, сохранить жизнь и силу, сослав себя в добровольное изгнание в Лосневку. Здесь, вдали от столичных интриг, он ждал, надеялся, что кровь его, через дочь, даст новую жизнь, нового наследника. Когда узнал о рождении внука, затеплилась надежда. Он ждал, что рано или поздно мальчика пришлют к нему учиться, познавать традиции рода. Но все вышло иначе. Отец внука оказался алчным и недальновидным, отношения с дочерью разладились. А потом и вовсе произошло немыслимое, его внук умер, а тело занял древний дух. Старик вернулся к кровати и тяжело опустился на нее. Набалдашник трости тускло мерцал в темноте, откликаясь на его тревожные мысли. «Но он заботится о Вере», – прошептал Ефим Юрьевич. «Рискует жизнью ради моей дочери, защищает ее, и девочку, Алену, тоже. Они для него чужие, но он принял их как семью. Это было странно. Духи – существа своенравные и эгоистичные. Они не привязываются к смертным, не заботятся о них. А этот, старик вспомнил рассказ дочери о том, как Кирилл изменился за последний год, стал серьезнее, ответственнее, забрал ее и Алену из рода бывшего мужа, дал им новый дом, заботу. И не просто вышел из рода, а порвал все связи с отцом Кирилла, подумал старик. Еще один плюс в его карму. Но главное, что поражало, отказ от наследства, от силы, которую жаждали заполучить многие. Император, аристократы, даже сам Бестужев. «Чудно», – проворчал старик, поглаживая шрам. «Всю жизнь охранял силу от чужаков, а теперь не могу найти наследника. Свой отказывается, чужие рвутся». Сердце снова кольнуло. Недуг, подтачивавший его последние месяцы, прогрессировал. Ефим Юрьевич чувствовал, как слабеет с каждым днем. Сколько ему осталось? Неделя? Он не знал, но понимал, что времени катастрофически мало, а без передачи силы наследнику все пойдет прахом. Цепь, не прерывавшаяся столетиями, оборвется. Духи, запечатанные в камнях капища, вырвутся на свободу. Наступит хаос. Старик поднял взгляд на окно. Силуэт внука исчез. Видимо, закончил осмотр капища и ушел бродить по лесу. Этот дух был странным, непредсказуемым, но в одном старик был уверен: тело, которое он занял, несло кровь Орловых, а значит, могло принять наследство. «Может, это и к лучшему», – пробормотал он. «Дух древний, сильный, ни мальчишка неопытный. Справится с наследием, если придется». Ефим Юрьевич снова поднялся, чувствуя, как скрипят суставы. Подошел к сундуку и откинул крышку. Внутри, на выцветшей бархатной подушке, лежала старинная книга в кожаном переплете. Рядом – ритуальный нож с зазубринами на лезвии. «Есть и другой путь», – прошептал старик, бережно касаясь книги. «Не просить, а взять». В книге хранились и другие ритуалы, те, что предки использовали в крайних случаях, когда наследник не хотел принимать силу добровольно или когда времени на уговоры не оставалось. «Будет больно», – старик усмехнулся. «И ему, и мне. Но выбора нет». Решение, зревшее в его голове последние часы, окончательно оформилось. Он проведет ритуал, не спрашивая согласия, передаст силу без ведома духа, а там пусть сам решает, что с ней делать. Главное, цепь не прервется, традиция сохранится. С тяжелым вздохом он достал книгу и положил ее на стол, зажег свечу, старомодная привычка, хотя в доме было электричество. При неверном свете огня принялся листать хрупкие страницы, испещренные древними символами и рунами. Вот оно, палец с узловатым суставом замер на странице. Ритуал принужденного наследования. Глаза жадно впились в строки. Старик читал внимательно, запоминая каждое слово, каждый символ. Это была древняя магия, тяжелая и опасная, но выбора не было. «Прости, дух», – пробормотал он, закрывая книгу. «Но ты получишь наследство, хочешь того или нет». Ефим Юрьевич Орлов, последний жрец древнего рода, тяжело опустился в кресло. Взгляд упал на фотографию в простой деревянной рамке, единственный снимок внука, который сумела тайком передать ему дочь много лет назад. С фотографии смотрел мальчик лет 10 с серьезными глазами и упрямым подбородком. Настоящий Кирилл, которого старик никогда не видел. «Прости и ты, внук», – прошептал он, касаясь дрожащими пальцами изображения. «Но твое тело послужит роду, так или иначе». Решение было принято. Осталось только дождаться и провести ритуал, а после он присоединится к предкам в камнях капища, станет одним из духов-хранителей, будет помогать новому жрецу, кем бы он ни был. Трость с глухим стуком упала на пол, но старик не обратил на это внимания. Закрыв глаза, он начал мысленно повторять слова ритуала, готовясь к тому, что должно скоро произойти. Глава 9. Амфал или Алатырь-камень. Осколок сердца нашего мира. Часть его сердца, его благословение и его проклятие. Бытует поверье, если найти все осколки, соединить их, то можно обрести невиданную силу.